Максвелл был первым человеком. Ни один ученик, включая лучшего ученика Академии Льюиса Кэмпбелла, не мог соперничать с ним в сообразительности, остроте ума, оригинальности доказательств. Когда пришло время экзаменов, ученики Академии поразились. Дуралей стал одним из первых. Мистер Кармайкл, мистер Глок и даже сам ректор мистер Вильямс признали способности юного Джеймса. Для Максвелла-старшего наступили поистине звездные дни, дни исполнения желаний, выполнения предназначений. Если раньше он иногда брал Джеймса на свое любимое развлечение, заседание Эдинбургского королевского общества, то теперь посещение этого общества, а также Эдинбургского общества искусств, вместе с Джеймсом стали для него регулярным и обязательными. В заседаниях общества искусств, самым известным, собирающим толпы людей, лектором был мистер Хей, художник-декоратор. Мистер Хей просит совета у Вальтера Скотта. Летом 1824 года, за 20 с лишним лет до описываемых событий, к воротам стилизованной под старинные шотландские замки-усадьбы в Вабботсфорде, основной пожирательнице миллионов Вальтера Скотта, подъехал скромный всадник и попросил разрешения получить аудиенцию великого писателя. В гостиной, обставленной старинной дорогой мебелью, увешанной охотничьими трофеями, диковинными шкурами, восседал у камина седой и грузный человек с массивной тростью в руке. Он думал над вопросом, поставленным ему молодым человеком, кем тому быть. Молодому человеку, а звали его Давид Рамзей Хей, хотелось стать художником. «Да, по вашим рисункам и поступкам видно, что у вас есть и талант, и энергия. Но кто мог бы сейчас ответить вам, есть ли у вас зачатки гениальности? Эти детские рисунки еще не доказательства. Если у вас в груди горит такой огонь, что для вас лучше 100 раз быть забытым, бедным и непризнанным, чем упустить один шанс к славе, ныряйте вниз головой в бушующее море жизни, не оглядываясь. Если же вы склонны к малейшему комфорту и независимости, если вы хотите иметь какие-то гарантии, быть спокойным за будущее, если вы хотите быть уважаемым гражданином, живущим в своем доме с крышей над головой, и наблюдать рядом с собой счастливые лица жены и детей, остановитесь и хорошо подумайте. Мне кажется, что у нас в стране нет большого спроса на художественные произведения. Немало художников с высокой заслуженной репутацией с трудом находят заказы и частенько голодают под грузом своих лавров. Мне кажется, процветают в Британии те, кто ищет занятия, связанные с практической пользой. И иногда мне кажется, что молодые люди, примеряющие уже себя на места Рафаэля и Ван Дейка, принесли бы и себе, и другим больше пользы, если бы они, например, обратились к более практическим предметам, скажем, к введению во всеобщее употребление нового, более элегантного стиля внутренней окраски домов. Молодой человек был подавлен словами мэтра и, вежливо обещав поразмыслить над ними, пришпорил коня. О результатах его раздумий и трезвости ума свидетельствует то, что через некоторое время на Вест-Реджистер-стрит объявилась вывеска «Хей, малярные работы». В деле этом Давид Хей весьма преуспел, разбогател, расписал в знак благодарности весь замок Абботсфорд, написал там множество картин и украсил его геральдическими знаками. Он стал известен в стране и впоследствии расписывал покои в королевском дворце. Он собрал богатую коллекцию шотландских художников, став меценатом, а не гением. Его прикладные работы отличались большим вкусом и чувством цвета, Он написал несколько трактатов о цвете и о проблемах